Мы начинаем очередной урок. Геблет, еврейская часть, 25. Страница 4, строчка 6. Немцалофизе. Шеколь Адхиот. Шехаюло. Сим. Гая Гаколь. Меет Гашем. Немца находим. Лефи зе в соответствии с этим. Шеколь, что все, адхиот, отталкивание. Шегаю ло, которые были у него. Сим. Гая было гаколь все, мед ашем, от мед, это будет от ашем, от ашем, точка. Немца это находим. Лефи, видишь, лефи это в соответствии, всегда одинаково. Зе это в соответствии, это с этим мы говорим. А так вот, лефизе, в соответствии с этим. Шеколь, что, все, все, будет в данном случае. Все, все, надо смотреть из контекста. Дхия, это будет отталкивание женского рода. А дхиот, отталкивание множественное число. Шегаю. Которые, ше, которые, гаю, были. Такой специальный глагол быть, который немножко особенно он спрягается. Ло и у него. Седьмая строчка. Гая это было, видишь, было. Гаю это были. Третье лицо множественного числа прошедшего времени. Гая это единственное число мужского рода третьего лица. Было гаколь все с определенным артиклем впереди. Меэт ашем от ашем. Так говорят. Можно было сказать ми ашем. А он говорит миэт ашем. Тоже так может сказать. Точка. Седьмая после точки. Гайну. Шело митаам. Восемь. Шигу ло гая васедер. Шело гая ло. Девять. Гая холет. Лагид габер. Точка. Семь. Гайну, то есть, шело, что не митаам по причине, из-за причины, дословно. Восемь. Шигу, что он. Ло не гая был васедер в порядке. Шело, что не гаяло, что не было у него. Девять. Гаяхолет мощи. Лагид габер победить. Еще раз. Гайну, то есть шело, что не. Митаам. Таам это будет причина. Вкус тоже. Что не из-за причины. Дословно. Это не по причине того, мы говорим так, но дословно будет ми таам по причине, из-за причины. По причине того. Восемь. Шегу, что он. Ше, что гу он. Лога я васедер. Не был в порядке. Дословно. Васедер. В порядок. Седер это будет порядок. А паседер в порядке. Шило, что не гаяло, что не было у него. Шило, что не гая было ло у него. 9. Гаяхолет. А слово мочь. Яхоль это будет мочь. А яхолет это будет существительное от этого. Мощи. Легит Габер победить. А Легит Габер это будет неопределенная форма глагола от глагола, который у нас седьмой, последний, внизу, Малхут, который мы говорим Гит Кабеш у нас. А в неопределенной форме глагола было бы Легит Кабеш. То же самое, как и здесь. То есть звуки были бы те же самые, звуки и гласные были бы те же самые. Конструкция гласных. Легит кабеш было бы. А если бы мы его сделали в прошедшей форме, как у нас в семи смысловых глаголах, видах глаголов. Гит кабеш, а здесь было бы у нас гит лабеш. Ой, не гит, sorry, здесь было у нас бы гит габер, sorry, гит габер. То же самое, те же звуки гласные. Точка. Эла 9. Эла лаэйлу анашим 10. Широцим баэмет лагит карев лагашем увихдей шло 11. Ихье Мистапек Бемоат Кломар Шло Ишаар. Следующая страница, пятая, первая строчка. Бифхинат Елед Катан Блидат Умишум Зе. Вторая строчка. Нитан Ло Милы Мала Эзра Шило Йегело Три Гаяхолет Ломар Ше Барух Гашем Шеешло Тора. Четвертая строчка. Умицвод Умасим Товим. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка девятая. После точки. Эла, но. Лаэйлу, для этих, дословно. Анашим, или этим. Анашим, людям. 10. Широцим, которые желают. Беэмет, истина. Легиткарев, приблизиться. Лашем, тот аж к Ашем. Увихдей, и для того, чтобы шело, чтобы не 11 Егье, чтобы не было Мистапек, чтобы он не был, лучше сказать, чтобы он не был Мистапек, чтобы он не довольствовался, Мистапек довольствоваться. Бемоат в малым, малым. Кломар, то есть шло, чтобы он не Ишаа, не Шаэр, чтобы он не остался. Первая строчка следующей страницы, пятой. Бифхинат в аспекте, аспекте елет, мальчиком, катан, ребенком маленьким. Блидат, без, библи это без, дат, знание, разума, лучше сказать, без разума. Умишум из, и мишум за, и из-за этого, за это, мишум из-за, из-за этого. Два. Нитанло дано ему. Милы мало сверху дана ему сверху. Эзра помощь. Шело их ело, чтобы не было у него три аяхолет. Возможности. Мы говорили мощи, а тоже может быть возможности. Ломар сказать, третье после запятой, ше баруха шем, что благословен, что спасибо, как сказать, баруха шем, так говорят, баруха шем, то есть когда человека спрашивают где-то на улице, встречаются, он говорит, как дела? Он говорит, барух Ашем. То есть, благословен Творец. Так, просто слова говорят. В смысле, означает, что все в порядке у меня, можно сказать так. Все в порядке. А мы знаем, что когда говорят все в порядке, это в духовной работе, когда все говорят в порядке, тогда это, конечно... Он не удовольствуется сам собой. То, что у него есть немножко, как сколько у него не было, он удовольствуется. Я говорил всегда своей жене, еще когда я не занимался каббалой. Да, давно до этого. Так я и говорил, что если человек говорит, я доволен, то он готов к психиатру. То надо, значит, обязательно в этот момент, если он говорит, я доволен, то надо пойти, время уже и пойти к психиатру. И вот так же здесь тоже религиозник, он так же и говорит. Барух Ашем, все хорошо, таким образом. Но это означает, барух, благословен Ашем. Слова-то хорошие. Как говорят, так просто ради, просто так, норма-то, как в порядке, как говорят. Чтобы, то есть, чтобы он не мог сказать, видишь, он говорит, его не оставляют, ему дают помощь сверху, видишь, чтобы он не остался маленьким ребенком, без головы, чтобы он не сказал, мне хорошо, все, не надо мне, я простой человек, мне не надо больше развиваться. И поэтому его теребят сверху, как бы, чтобы он развивался. Шабаруха Шем, чтобы он не сказал, что, ну, все в порядке. Но дословно мы говорим, благословенно. Творец. Шиешло Тора, что он доволен тем, что чем. Шиешло Тора, что есть у него Тора. Шиеш, что есть. Ло, у него Тора. Четыре. У мицвот и заповеди, то есть, что он делает достаточно. У масим товим, о, и добрые дела. Видишь, масим товим. Как мы учили в Шлаве Сулам этой недели. Еще просмотрим немножко эти слова, что здесь есть, какие, что можно интересного добавить. Девять. Эла. Эла это но, как мы знаем. Ле эйлу для этих анашим людей. Семь. Нет, десятая строчка. Шерот сим, которые желают. Бэмет. Эмет это истина, а бэмет это истинно наречие. Легиткарев приблизится. Легиткарев это как наш глагол, который малхут, в малхут стоит из наших таблицы наших глаголов. То есть глагол, который, как сказать, себя, указывает на себя. Возвратный глагол, как мы называли. Легиткарев лашем приблизится к Ашем. Увихдейше и для того, чтобы увихдейше, видишь, вихдей, и потом начинается следующее слово с шин. Вот это вместе называется, это дает для того, чтобы. И для того, чтобы ло, чтобы не, ее не было, мистапек, чтобы он не был, довольствовался, чтобы он не довольствовался, мистапек, Бамуат, малым. Муат это мало, а бамуат малым. Кломар, то есть шило, чтобы он не ешаар, ешаар, чтобы он не остался. А слово шаар, шин, алеф, реш, это будет оставаться. В отличие от, если внутри, между ними было бы не алеф, а айн, тогда будет врата, шаар, как у ари. Чтобы он не оставался, бифхинат первое в аспекте елет катан, маленьким мальчиком, елет мальчик, катан, и ребенок, можно сказать, катан. Бли, без, дат, разума. У мишум зе, и поэтому. Часто мы и пользуемся этим. Мишум из-за этого. Вторая строчка. Нитан, прошедшее время, он дал. Дал ему. Дано ему. Нет, лучше сказать, дано ему. Это глагол нитан, это как глагол есод у нас в нашей таблице. Нихбад. А здесь будет нитан. Ло ему, мило-мало сверху, эзра, помощь. Шило и ело, чтобы не было у него, я холод, мы уже говорили, ломар, шабаруха шем, шиешло, турау, митцвот, маасим, тувим. Ну вот все. Мы остановились на строчке 4, до точки мы дошли. Страница 5.